Алихан. 2 дня назад. Сам не знаю, зачем пошел в эту аудиторию. Пара закончилась, и у Катюши было окно. Хотел лично ей сообщить, что отчисляюсь. Но, откровенно говоря, я лишь искал повод ее увидеть. А когда увидел, сжал кулаки с такой силой, что кожа чуть не полопалась. Прохоров. Встретил их с Баталовым около деканата и зачем-то ляпнул, что забирая документы. А он и рад. Реально думал, что ему что-то перепадет. Кусок идиота. Новая вставная челюсть — вот все, что ему светит, если не отстанет от Тумановой. Проводил подонка до туалета и еще раз обстоятельно объяснил расклад. Поговорить с Катюшей не удалось. Перед глазами застыло ее бледное, как мел, лицо, на котором отчетливо читалось разочарование. Во мне. Ведь все, что с ней только что приключилось, произошло исключительно по моей вине. В груди нещадно припекало. И чем дольше я думал о ней, тем сильнее жгло. Краем уха услышал в деканате, что завтра вечером Катя уезжает на какой-то архиважный форум в Питере. Еще чего не хватало. Знаю я эти форумы. Обмен опытом, говорите? Ха-ха. Сколько раз батя приезжал с таких вот поездок, обменявшись опытом. Только не тем, каким надо. Хотя я был уверен в своей девочке на 1000000%. То, как она смотрела на меня в последний раз. Ждала, а я струсил. Решил легче отпустить. Однако с каждым проведенным в разлуке днем все сильнее тянуло в ее крохотную квартирку. Еле держался, чтобы не сорваться и не примчаться к ней. Снова. Только так, как было, уже не будет. Не пустит. Будет рыдать в подушку, губы кусать до крови. Но пошлет лесом, гордая. Решила соскочить первой, потому что влюбилась в меня без памяти. Голова гудела, кулаки до сих пор чесались. Этот урод еще легко отделался. В памяти завис ее образ. Вырядилась в новое платье. Приталенный черный силуэт с отложным белым воротником. Девочка-припевочка. Хотелось забить на все, сгрести эту припевочку в охапку и увести в свою берлогу. Но что потом? Знал, чего она ждет, а я не мог. Просто не мог. Задыхался от вихря безумных мыслей в голове. Я ведь пообещал. И не мог нарушить обещание. Она забрала мое сердце с собой. Мне просто нечем было любить. В груди зияла огромная черная дыра. И пепел. Много пепла. Кончиками пальцев потер кадык, вырывая из горла судорожный хриплый возглас. Я смертельно устал. Вздрогнула тихая вибрация телефона в кармане куртки. «Алло, мам?» Как почувствовала, что сыну паршиво. «Алик, мы с девочками по тебе соскучились». Ласково так, что от пары слов начало казаться, будто душу завернули в одеяло. «Я тоже по вам соскучился, мам». «Тогда приезжай». И добавила поспешно. «Вадик в командировке». «Правда?» «Угу». «Тогда прямо сейчас рвану». «Это мой братик». «Мой». «Нет, мой». Устами младенца, как говорится. «Кира, Мира, не ссорьтесь, пожалуйста». Мама с напускной строгостью свела брови. «Ну, мам». Девчонки одновременно захныкали, крепко вцепившись в рукава моей водолазки. «Так, марш в кухню. Дорогой, мы уже сделали имбирное тесто, и сейчас девочки будут делать для тебя печенье. Скоро Новый год. Мы каждый день выполняем задания из адвент-календаря. Сегодня по плану приготовить праздничное угощение. Поможешь?» Она хитро прищурилась. «А у меня есть выбор». Вместо ответа мама приблизилась и провела ладонью по моим волосам, зарывшись в них пальцами, как в детстве. «Я так рада, что ты пришел», произнесла еле слышно. «И еще. Твой отец звонил». Она неловко отвела взгляд. Сказала, эта грязная история подошла к концу. «Алик, ты даже не представляешь, как я переживала». «Только не начиная». Я тяжело вздохнул. «Тебя осудили несправедливо. Ты заступился за девушку, а она выступила на суде против тебя. Вот дрянь». «Мам». Я ухмыльнулся. «Мне не повезло, что отец этого урода оказался прокурором. А в остальном Не надо было лезть во все это дерьмо. Видимо, ее устраивает, когда парень распускает руки. Кстати, Макс недавно пересекался с ними на какой-то тусе. Ребята до сих пор вместе. И он снова унижал ее на глазах у всех. Я устало пожал плечами. «Дорогой». Я видел, она хотела сказать что-то еще, но сдержалась. «Спасибо, мам». «Предлагаю сменить тему». Наконец мама вымученно улыбнулась, потрепав меня по щеке. «Недавно я рылась в своих закромах и нашла кое-что. Сейчас покажу». Она ушла в соседнюю комнату, а когда вернулась, протянула мне пухлую папку формата А4. «Что здесь?» «Помнишь, я обещала найти и показать девочкам твои рисунки. Вот они». Мама просияла. «Ты правда их сохранила?» Я не верил своим глазам. «Конечно». Шумно выдохнул, почувствовав подступавшее к горлу сердце. Я осторожно открыл папку, скользнув подушечками пальцев по краешкам плотных листов. Их было так много. Огромный этап моей жизни. Когда-то я всерьез увлекался живописью. Мама вытащила один из рисунков, протянув его мне. Внутри все перевернулось. Меня прошиб озноб. Это был портрет молодой девушки, нарисованный карандашом. «Убери», — сипло попросил. «Почему? Это ведь очень красивая работа. Одна из моих любимых». «Ты знаешь, почему?» Я поморщился. «Ты не виноват, Алик. Никто не виноват. Думаю, пора уже это понять. И забрать рисунок. Не просто забрать, а вернуть его той, кому он принадлежит». На частном кладбище царила умиротворяющая тишина. Я остановился возле надгробия, положил букет белых орхидей и шумно вздохнул. «Милана». А вдруг увидел ее смеющуюся. Ее глаза по-прежнему будто улыбались. Всегда улыбались. Как в нашу первую встречу. Смешливая пигалица с густым русом кары. Дурнушка с заразительным смехом. Но такая живая, не похожая ни на кого. Милана. Мили. Мы часто пересекались в одной тусовке. Я знал, что она из семьи мажоров. Родители регулярно кутили за границей, а Мила была предоставлена сама себе. В тот вечер впервые разговорились. У меня было дерьмовое настроение. Мать привела в нашу жизнь Вадика. Отец завязал роман с очередной моделью. А Милана лишь рассмеялась, услышав о моих проблемах. А потом предложила сбежать от всех. «Как мне тебя не хватает, Милли», — зачем-то произнес вслух. Ледяной гранит ответил безмолвием. Ветер усилился. Поднял повыше воротник куртки, шумно глотая морозный воздух. Не помогло. Холод пробрался под одежду, облизывая кожу колючими ледяными языками. Моя первая любовь. Единственный человек, который поддержал, когда родителям было плевать. Когда отец узнал, что у матери появился мужчина, разрешил мне съехать в одну из его пустых квартир. Мила сбежала из дома, ко мне. Разругалась с предками, выбрав меня. Она всегда выбирала меня. Мы даже умудрялись как-то учиться, хотя, казалось, все свободное время посвящали любви. Когда тебе 17, все ощущается невероятно остро. В этом возрасте не существует полутонов. Вот и мне казалось, между нами что-то по-настоящему важное. Мы были бессовестно влюблены. Так ярко горели и слишком быстро потухли. Вскоре я понял секрет ее заразительной улыбки. Алкоголь. Это было как удар армейским ботинком под дых. К тому моменту, когда мы начали встречаться, Милана уже не могла остановиться. Но, увы, как и большинство, не отдавала себе в этом отчета. Она так искренне уверяла, что это несерьезно, что в любой момент может прекратить, что это, черт возьми, весело. Я пытался на нее повлиять. Однако Милана отыскала приют и свой дом в алкоголе, продолжая заниматься саморазрушением. Черная дыра, засасывающая ее галактику. Все смешалось. Наша любовь, секс и ее похмелье. Однажды отец пришел в квартиру без приглашения. И надо отдать ему должное. Сразу понял, что к чему. Вскоре к нам нагрянули родители Мили, и мою девушку принудительно отправили лечиться. Я надеялся, она выберет жизнь. Во всех смыслах. Без этого разрушающего дерьма. Но, увы. После ее возвращения в наших отношениях ненадолго установился штиль. Казалось, Милана все осознала, медленно втягиваясь в учебу и внеклассные занятия. Я же все время находился рядом, пытаясь облегчить ей процесс выздоровления. Однако спустя пару месяцев после ее возвращения я снова увидел в руках любимую бутылку. И внутри взревели демоны. Больше никогда. Ни под каким соусом. Ну как она не понимает? И тогда я поставил Миле ультиматум. Или я, или ее пагубная привычка. К сожалению, даже это не помогло ей избавиться от зависимости. Мы разругались. Сильно. И почти перестали видеться. Отец всячески препятствовал нашим отношениям, убеждая, что любовью тут и не пахнет. Но меня тянуло к ней. Я до последнего надеялся вытащить ее со дна. Милана позвонила мне как-то вечером. «Алик, мне так страшно. Я не понимаю, что происходит. Кажется, это конец. Я это чувствую, понимаешь?» Медленно, безжизненно, таким ускользающим голосом, что у самого чуть сердце не остановилось. Меня прошибло холодным потом. Я подскочил, хватая ключи от тачки. До хруста сжимая телефон в руке. «Мила, девочка моя, я сейчас приеду. Пожалуйста, дождись. Алик, пообещай мне кое-что», — произнесла так тихо. Слишком тихо. Вспарывая мою защитную оболочку. Без скальпеля вскрывая вены. «Все, что угодно, Мила, только живи. Пожалуйста, милая, живи. Пообещай, что больше никогда никому не скажешь «люблю». Только я навсегда останусь в твоем сердце. Только я, Алик. Ты слышишь?» «Милана, я сейчас приеду. Только не спи. Не вздумай закрывать глаза и открой входную дверь. Я вызываю скорую». «Уже слишком поздно. Пообещай. Я прошу тебя». «Обещаю. Только дождись меня, Милана. Какого черта ты молчишь, Мили? Не молчи!» Она меня не дождалась. Врачи констатировали передозировку. Ее звезда погасла. Я сжимал рисунок в ладони, испытывая такую боль, словно на меня одновременно обрушились все стихийные бедствия мира. Пожары, ураганы, смерчи, адское пекло. Будто настал конец сущего. Я слишком глубоко впустил ее в свою душу. Просидел на кладбище еще около часа, пока руки без перчаток окончательно не окоченели. Знал, что теперь не скоро сюда приеду. Просто таращился на ее смешливое лицо, украшавшее помпезный памятник, до сих пор не отдавая себе отчета, что ее больше нет. Нужно прощаться. Я оставил портрет на столике рядом с надгробием, положив сверху камень. «Прости меня, Милли». Странно, но в этот миг меня отпустило. Будто израненная душа вдруг обрела покой. Что-то глубоко внутри отболело. Дышать стало легче. «Миль», — поднялся, приложив ладонь к холодному граниту. «Прости меня. Я не сдержал свое слово. Я снова». Я подъехал к дому Катюши уже за полночь, обнаружив около подъезда Рыжего со своими дружками-гопниками. Отдал придурку честь ребром ладони. Он фыркнул, демонстративно отвернувшись. «Такими темпами мы скоро станем корешами». Я ухмыльнулся, уставившись на маленький светящийся прямоугольник на пятом этаже. Она не спала. Не планировал сегодня заваливаться к ней без приглашения посреди ночи. Это не значит, что не хотел. Хотел, и еще как. Однако нам предстоял непростой разговор. Потому что я собирался открыть Катюше самую уязвимую часть своей искалеченной души. Честно признаться, я не питал особых иллюзий. Вряд ли Тумановой нужен парень с таким травмированным прошлым. Но я должен был хотя бы попытаться объяснить ей свои чувства. Хоть раз обнажиться не только телом. Я устал бежать от себя. Пора встретиться со своими страхами лицом к лицу. Кровожадный монстр отчаянно рвался на свободу. В глубине души чувствовал, этот бой будет решающим. Или разделаюсь со всеми демонами прошлого. Или окончательно сорвусь в пропасть. Я достал телефон, открывая сайт аэропорта. Забронировал билет на завтрашний ночной рейс до Питера. Осталось узнать, в какой гостинице она остановится. Обдумывая, как это выяснить, набрал своему давнему приятелю. «Олежа, привет. Скоро буду в твоих краях». «Да, я тоже. Слушай, поможешь организовать экскурсию по самым популярным крышам? С видом на Исаакиевский и Спас на Крови. Хочу устроить своей девушке свидание». «Спасибо, братан. Я твой должник. Сочтёмся». Огонёк в окне на пятом этаже потух. Я вздохнул, буквально на волевых выдавливая педаль газа. Этой ночью я так и не уснул. Скурил целую пачку, так что к утру было плохо. Решил, если Катюша даст мне ещё один шанс, завяжу с Куревым. Беспорядочный поток мыслей прервал входящий звонок. «Алло, Рахим, уже можно забирать? Серьёзно?» Пальцы сжали мобильник. «Ну, ты ведь говорил, будет готово после 20-го». «Вот как? Ну, тогда сам Бог велел. Скоро буду». Покинув ювелирный, я сел в тачку и достал маленькую бархатистую коробочку. Удовлетворённо вздохнул, когда раздался тихий щелчок крышки. Уголки губ непроизвольно поползли вверх, глядя на кулон из белого золота в форме котёнка, украшенного россыпью бриллиантов. Я оформил заказ ещё несколько недель назад. Хотел сделать ей особенный подарок на Новый год. Что-то ассоциирующееся со мной, с нами. И Рахим не подвёл. Получилось даже лучше, чем мой эскиз. Катюше должно понравиться. Камешки ярко переливались на зимнем солнце. Захотелось поскорее увидеть её лицо. Наверняка воскликнет что-то вроде: «Алик, твою мышь, я никогда не видела ничего подобного». Я соскучился. Очень соскучился. Сердце громило ребра, когда я размышлял, что могу её потерять. Подмывало сорваться и примчаться в универ. Подкараулить после пары. Сделал глубокий вдох, шумно выдыхая. Тогда сюрприз не получится. Да и не время сейчас. У неё поезд через несколько часов. А мне перед незапланированным отпуском в северную столицу ещё надо порешать некоторые вопросы в клубе. Я уже мчал на всех парах в аэропорт, но нехотя сбавил скорость, чтобы ответить на звонок Макса. «Алик, ты где есть? Народ уже подтягивается. Всем не терпится тебя поздравить». «Я не приеду, братан. Появились срочные дела». «Измайлов, ты издеваешься?» Друг тихо выругался. «Прости, это вопрос жизни и смерти». «Ну, если только так. Прикрой меня, придумай что-нибудь». «Хорошо», — Гордеев вздохнул. «Но тогда я залью в сторис пару твоих удачных старых фоток». «Макс». Однако друг уже отключился. «Пусть делает, что хочет. Меня сейчас вообще ничего не волновало, кроме неё». Не терпела изгрести в охапку, прижать к груди и медленно целовать до остановки дыхания. До разрыва сердца. До мучительной судороги внизу живота. От этих мыслей аж ноги сделались ватными. Я подыхал от переизбытка чувств. «Катюша, что же ты со мной сделала, девочка?» Вздрогнул, покрывшись холодным потом, когда мысль пронзила голову. Мой паспорт благополучно пылится в сейфе кабинета. «Вот чёрт!» Резко вывернул руль, разворачивая тачку. «Придётся ускориться, чтобы не опоздать на самолёт. Ромео!» Совсем мозги отшибло. Нарушив пару-тройку правил, выдохнул только когда влетел на парковку клуба. Хлопнул дверцей авто, поспешив в тёмный проулок, чтобы попасть в здание через чёрный вход. Сам не понял, что произошло. Прикусил язык от резкого удара в спину и тут же получил по ребрам. Дыхание сбилось. В ушах зашумела кровь. Попытался повернуть голову, оглохнув от собственного беззвучного крика. Удар по голове был такой силы, что звёзды из глаз посыпались. «Что, думал, только ты умеешь решать проблемы кулаками? Самый умный?» Тихий смех. «А вот и нет. Живи, обшари его. Пусть выглядит как ограбление». В мозгах переклинило. Котенок. Уберите от него свои грязные руки, твари. Я не успел подарить, не успел признаться. Я так и не увидел ее лицо. Полежишь в багажнике, подумаешь о жизни. И смех. Безумный смех, вытесняющий все здравые мысли, разрывающий черепушку на части. Глядишь, чего и надумаешь. Еще один удар по голове, и где-то на задворках сознания послышался истошный женский крик. А дальше разум поглотила огромная черная дыра, наполненная запахом крови.